Черный джип с раскрытыми дверцами стоял на обочине автострады Баия Санта-Амару, неподалеку от красной Тойоты. Агун, Ашоси и Ишу молча разглядывали покинутую машину Янса. Она бросила ее здесь и ушла в лес. «Но зачем? Километр пешком через Каатингу? Можно же было по дороге поехать!» «Ты ослеп, малыш. Где дорога?» «Но как же такое может быть?» Пробормотал Ишу, в растерянности сдвигая кулаком на затылок свою бейсболку и разглядывая густые заросли в двух шагах от шоссе. «Здесь же был съезд с дороги! Всю жизнь он вот здесь был! Что за фигня, Агун?» Агун, не отвечая младшему брату, смотрел на Ашоси. Тот стоял на обочине шоссе с полуприкрытыми глазами, расставив ноги и запрокинув голову. Его раздувшиеся ноздри подрагивали, приоткрытые губы чуть заметно шевелились. Ишу открыл было рот, но Агун покачал головой. «Не лезь. Ашоси в лесу стоит нас обоих. Ну, что там, брат?» «Ашея Янса еще чувствуется», — не открывая глаз, отозвался Ашоси. «Но очень слабая». «А кто так изменил наш лес? Янса никогда не умела такое делать». Ашоси нетерпеливым жестом попросил тишины. Присев на корточки, коснулся земли ладонями, снова запрокинул голову. Долго сидел, не двигаясь, втягивая ноздрями влажный, тяжелый от аромата цветов воздух. Агун и Ишу, не желая мешать, стояли возле машины. «Янса там», — наконец, не оборачиваясь, сказал Ашоси. «Три дня? В лесу одна?» Вместо ответа Ашоси принялся раздеваться. Скрутив одежду в комок, он швырнул ее в открытую дверцу джипа, отправил следом шлепанцы и бросил братьям. «Возвращайтесь в Баию, я сам». «Даже не надейся», — отозвался Агун. «Но какая мне от вас польза в лесу?» «В лесу никакой, но в драке будет. Мы идем с тобой, брат». «Путаться у меня под ногами?» — пробурчал Ашоси. «Ладно, не будем терять времени, раздевайтесь». «Чего?» — возмутился Ишу. «Там же змеи и эти чертовы многоножки! Ашоси, ты в своем уме? Я не хочу!» Но Агун уже стаскивал с себя джинсы и пропотевшую футболку. Оставшись в узких плавках, он встал перед Ашоси и протянул руку. Тот взял ладонь брата в свою, и голубовато-зелёная ашея охотника легким туманом поползла по коже Агуна. Ее тут же встретило темно-синее, резкое и встревоженное пламя. «Не сопротивляйся, полковник», — не открывая глаз, сердито велела Шосси. «Я и так едва справляюсь с твоей бронебойной». «Но я же ничего не делаю, брат», — смущенно возразил Агун. «Она сама по себе такая». «Ну так и запихай ее в задницу поглубже, не перебивай мою силу, иначе тебя цепанет первый же паук. И что я скажу, оба? А мать что мне закатит?» «Дьявол, сейчас. Первый раз в жизни прячу Аше». «Ну, надо же когда-то учиться. Эшу, а ты готовься. И чтоб никаких летучих мышей и огромных бабочек мне в лицо. Да, да, бабочек, брат». Эшу, мрачно взглянув на Ашоси, украдкой показал ему кулак. Тот чуть заметно ухмыльнулся. Агун промолчал. Потребовалось, впрочем, довольно долгое время, чтобы упругое и сильное пламя Агуна неохотно успокоилось и позволило погасить себя ароматно-влажной, как испарение леса, энергии Ашоси. Затем подошел Ишу в одних трусах, с отвращением глядя на копошащихся вокруг его босых ног золотистых муравьев. «Ну, с тобой-то гораздо легче», — улыбнулся охотник, отбрасывая с лица дреды и глядя на брата неуловимо изменившимися зеленовато-голубыми глазами. «Вот так. Теперь никаких змей, никаких многоножек. Если, конечно, вы сами их не тронете». «Ты что, не можешь им приказать? Ты же Ариша!» «Брат, я тоже не все могу», — возмутился Ашоси. «Если, к примеру, на тебя наступит черной немытой пяткой, которая в 100 раз тебя больше, ты будешь хоть кого-нибудь слушать? Все, галера, нам пора. Не отставайте от меня и никого не трогать в лесу, Эшу, слышишь? Если ты хоть одну макаку дернешь за хвост...» «Ашоси, опомнись, у тебя нет хвоста!» Но тут воспоследовал могучий подзатыльник от потерявшего терпение Агуна, и Эшу умолк. и с презрением, разглядывая бегущие по своей коже голубовато-зеленые искры, вошел в заросли вслед за Ашоси. Братья, не разговаривая, шли через лес. Мягкий зеленоватый свет едва просеивался сквозь густую сеть ветвей и листьев высоко-высоко наверху. Шелест капель, свист и щелканье птиц, журчание воды, резкие крики обезьян сливались в один неумолчный шум. Иногда с мягким стуком падал на землю созревший плод. Иногда, громко хлопнув, размыкал плотные, словно восковые лепестки, огромный цветок. То и дело, из плотной листвы появлялись любопытные, похожие на волосатых гномов, обезьянки Саймири. Они ничуть не боялись нежданных гостей. Эшо смотрел на Саймири с восторгом и несколько раз поднимал с земли палку, чтобы запустить в стаю обезьян, но Агун останавливал его сердитым жестом. Он не сводил взгляда со Шосси, уверенно идущего по одному ему видному следу. Лес ничем не мешал охотнику. Ему не требовалось даже мачете, жгуты лиан не пересекали путь Ашоси, мохнатые папоротники не загораживали дороги, мокрый мох пружинил под босыми ногами, и змеи бесшумно скользили прочь. «Брат, у меня тут удав!» — нервно заявил Ишу через час пути. Ашоси нехотя замедлил шаг. «Ну и что? Это же не жарарака, обычная жибоя. Она охотится ночью, а сейчас спит. Отстань от нее. «Мне отстать? Это она тут висит с наглой рожей, а не я. Скажи ей!» Жарарака. Гремучая змея. Ашоси, выругавшись, подошел к брату. Эшу стоял возле толстого дерева и недовольно глядел на огромную змею, которая, свесившись с нижнего сука, рассматривала парня с такой же неприязнью. Ашоси вежливо пошипел. Жибоя подняла плоскую голову и тихо скользнула вверх в переплетение ветвей. Эшу выругался ей вслед и с недоумением взглянул на брата, который вместо того, чтобы трогаться дальше, застыл под деревом. «Почему мы стоим?» Агун подошел ближе. «Янца проходила здесь», — медленно выговорила Шосси. «Смотри, видишь, сколько осталось ее Аше?» «Она прошла тут 4. Нет, даже 5 раз, 5. Мимо этого дерева, смотри сам». Голубовато-зеленая волна накрыла корявый ствол, и на ней явственно проявились резкие, дымящиеся полосы цвета свежей крови. «Это Аше Янса. Но зачем она кружила здесь?» «Заблудилась?» — предположил Ишу, отдирая от своего плеча мохнатого паука Карангежейру величиной с тарелку. «Ты можешь ее найти?» «Не знаю», — хмуро сказала Шосси, принюхиваясь. «Здесь все заполнено чужим запахом, я не могу понять, кто это. Кажется, птицы. Водяные птицы, ибисы или цапли. Но что им здесь делать? Они же не лесные». «Агун, что там?» Старший брат не отвечал. Он стоял чуть поодаль, держа на ладони длинный клок седых женских волос. Агун отбросил его. Волосы, упав на мох, превратились в длинное белое перо. «Ями?» «Ями Ашаронга?» «Адже?» «Вот ведь черт!» Братья оторопело уставились друг на друга. «Но чего же страшного в Ями?» — осторожно спросил Ишу, трогая босой ногой вонзившееся в мох перо. «Она болтается иногда возле домов, ну и что? Вечно ищет своего ребенка, хнычет, жалуется. Надоедает страшно, но ведь не гадит. Самая обычная ведьма, если ее не злить. Что она может сделать Ариша, тем более Янса, хозяйки игунов?» «Год назад Ями чуть не убила Ашоси и Ашун», — напомнил Агун, а Ашоси машинально погладил неровный, длинный шрам на плече. «Но ведь они тогда, знаешь ли, забрались в ее владение», — напомнил Ишу. «Да еще без разрешения Янса. А сейчас что случилось? Какой стати Ями Ашаронга вредить Янса? Да она и не сможет этого. Она опасна только для маленьких детей и беременных баб. А наша сержант...» Он не договорил. Ашоси вдруг потянул носом воздух, без единого слова нырнул в заросли и исчез. Агун и Ишу, переглянувшись, кинулись вдогонку. а Шоссе стремглав нёсся через лес. Из-под его ног списком выскакивали лесные мыши, выпрыгивали разноцветные лягушки, с шипением вырывались змеи. Сполошенные обезьяны с воплями взлетали вверх по ветвям. Птицы, крича и хлопая крыльями, стаями уносились в сырой полумрак. Агун и Ишу мчались следом, перепрыгивая через поваленные замшелые стволы, с проклятиями проваливаясь по колено в мох, продираясь через высокие папоротники. «Ашоси, стой! Брат, подожди, мы... Ашоси, что там?» Охотник стоял на коленях на берегу лесного озерца, образованного запруженным ручьем. Вода была коричневой от листьев, сучков, сухой коры, мертвых насекомых и прочего лесного мусора, день за днем падающего в него. Но у берега бурый цвет мешался с багрово-красным. В луже крови ничком головой в воде лежала Янса, и ее косички на поверхности ручья казались клубящимися змеями. На спине Янса сидели 4 глянцевые зеленые лягушки. Водяные жуки неторопливо скользили вокруг вздувшейся красной майки. «Дьявол!» Агун рывком выдернул тело Янса из воды, положил его на мох, перевернул на спину и выругался. Живот мулатки был разорван в клочья. Черная рана, в которой деловито копошились водяные насекомые, зияла из-под обрывков майки. «Брат, это все, — хрипло сказал Агун, отводя глаза. «Мне очень жаль». «Что?» — чужим голосом переспросила Шосси. Лицо его сделалось пепельно-серым. «Все, ты с ума сошел! Она же Ариша! Мы, Ариша, мы здесь втроем! Ишу, подойди сюда! Ты что, придурок, крови не видел, Агун? Она же... Ей просто нужна Аше, если мы все трое дадим ей...» «Ашоси...» Агун осторожно тронул брата за плечо. «Наша Аше не годится для Янса. Ты же знаешь, это бесполезно, тем более, если она уже... ушла. Тут даже наша мать не справится. Если бы хоть Шангу...» Ашоси, не дослушав, вскинул обе руки в ритуальном жесте, несколько раз глотнул, превозмогая крутящую горло судорогу, и закричал на весь лес. «Шангу! Шангу! Король молний, брат! Каок объясили, Шангу! Каок объясили!» Сильный порыв ветра пронесся по дальним кронам. Дождевой лес натужно зашумел. Рокот грома донесся издалека, вызвав рябь на поверхности ручья и распугав бестолковых водомерок. Две бледные голубые вспышки осветили берег. Снова послышался раскат грома, уже ближе, увереннее. Из-за деревьев раздался знакомый, крайне недовольный голос. «Какого чёрта, Ашоси, чего ты орёшь? Я тебе что, пацан? Бегай тут по свистку!» Шанго, чертыхаясь, выбрался из папоротников, хмуро, без удивления взглянул на братьев, недоуменно наморщил лоб, увидев лицо Ашоси, опустил глаза и рухнул на колени. «Янса? Что с... Дьявол, Янса, девочка моя, что за... что за... Пошли вон!» Вдруг рявкнул он так, что вздрогнул даже Агун, а с деревьев посыпались сухие листья и сучки. «Прочь, говорю, придурки! Вас сейчас несет!» Агун, первым придя в себя, сгреб в охапку Ашоси и насильно оттащил его от берега ручья. Эшу отбежал сам. Шанго обнял мертвую Янса, крепко прижал ее к себе, запрокинул голову, оскалил зубы. И чудовищная, ветвистая молния с треском соединила небо с землей, озарив воду ручья мертвенно-синим светом. Не успев погаснуть, молния стала белой, затем кроваво-красной. Могучая, неукротимая, все сметающая, как ураган, Аше Шанго залила лес, словно волна ядерного взрыва. Агун, Ашоси и Ишу стояли на коленях, склонившись к земле. В лесу с грохотом повалилось несколько деревьев. Над ними, панически крича, взметнулись стаи птиц. Огромная, опутанная лианами гамелейра вспыхнула, как сухая щепка, и с нее кинулись в рассыпную обезьяны с дикими воплями, промчавшись прямо по согнутым спинам Агуна и его братьев. В воду грохотом посыпались лягушки. Полил дождь, с шипением гася сучья горящего дерева. Потоки воды побежали по лицу Шанго, по бледным щекам Янса. а потом сияние погасло, и наступила тишина. Ашоси первым осторожно поднял голову, вскочил, покачнулся, неловко упал на одно колено. Поскользнувшись на мокром мху, кинулся к Шанго. «Ну, что?» Шанго молчал. Янса все так же недвижно лежала в его руках. Шанго слегка ослабил объятие, отпуская женщину, и Ашоси увидел, что страшной рваной раны на животе Янса уже нет. Вместо нее краснел длинный шрам. «Шанго, ты это сделал! У тебя получилось! Дьявол, ты круче всех на свете, брат!» «Придурок!» — хрипло отозвался Шанго. «У меня ничего не вышло». «Но...» Ашоси растерянно оглянулся на подошедшего Агуна. «Но как же так? Янса же дышит». «Это ненадолго. Она жива, потому что вся моя Аше ушла в нее». Шанго говорил все медленнее, все тише, умолкая после каждого слова. Его лицо, ставшее таким же серым, как и у Янса, осунулось, на лбу выступила испарина. «Но, сам понимаешь, надолго ее не хватит. Моя Аше уйдет, и уйдет Янса. Из нее вырвали ребенка, это ведьма, и я, Миашаронга, вырвала ее дитя». «Что?» Ашоси непонимающе поморщился. «Какого еще ребенка?» «Слушай, ублюдок, ты ее мужчина или нет?» Из последних сил рявкнул Шанго. «Она ждала ребенка. Если бы не это, Ями не смогла бы даже дотронуться до нее». Ашоси окаменел. Агун тронул Шанго за плечо. «Как ты смог так быстро прийти?» «Ну, во-первых, Ашоси орал так, что в Рио, наверное, было слыхать. Во-вторых, я был рядом. Вы тусуетесь, между прочим, в 100 метрах от фермы. Вон, за теми деревьями уже бабкин забор. Так что вот». «И ты больше ничего не можешь сделать?» «Я пустой, брат». Без злости повторил Шанго. «Здесь нужен еще кто-то с моей Аше. И лучше женщина. Как такое возможно?» «Как возможно?» Агун взглянул на Шанго со странным выражением на лице. «Брат, видит Бог, не хочу тебя обижать». «Да ладно!» «Но ты конченый идиот. Женщина с твоей Аше, говоришь? Их целых три. Одна, правда, сейчас умирает, но остальные-то живы. Зови сюда своих жен, раздолбай. Эшу здесь, он откроет им ворота. Эшу, ты слышал? Начинай, малыш. Нам нужны жены Шанго. Ариша Оба и Ашун». Несколько секунд Шанго, не отводя взгляда, смотрел на брата. Затем по его мокрой от дождя физиономии расползлась ухмылка. Он бережно передал Янса в руки Ашоси, встал, выпрямился, поднял обе руки, пробормотал. «Давно я что-то этого не делал. Ну что ж, погнали. Ларойе, Эшуэ, Легба, Оба, Шира, Оро, Ее, Ашун, Аго». «Зе, придурок, открой дверь! Не трожь кашасу, обер-красотка! Где лучшая в мире задница?» «Лока, угомонись, похабник, перестань вопить. Кто тебя только этому выучил?» Заспанная Оба пыталась успокоить попугая, одновременно наблюдая за поднимающейся кофейной пенкой и переворачивая на огромной сковороде блинчики. «Да что с тобой сегодня, Лакинья? Хочешь манго?» Но Локко, зеленый амазон с подрезанными крыльями и профилем драчуна-араба, не желал манго. Чем-то страшно возбужденный, он носился взад вперед по своей жердочке, ерошил перья, тряс облезлым хвостом, орал то хриплым прокуренным басом «Зе из Паминондаса», то пронзительным сопрано Тео, то низким насмешливым голосом Ишу, то словами самой Оба. «Проваливайте из моей кухни, Чебунгас! Эшу, не трожь кашасу!» «Да что с тобой, старый дурак?» — лопнуло терпение у Оба. «Мало мне радио? Замолчи немедленно, я ничего не...» И в этот миг попугай и женщина умолкли одновременно. потому что сквозь вопли Лока, треск радио, шипение масловского ради и уличный шум прорвался глухой тревожный рокот барабанов, тяжелый смех и знакомый голос. «Оба! Ширре!» «Боже мой!» — пробормотала Оба, роняя на пол испачканную тестом ложку и широко раскрывая глаза. «Боже! Шанго зовет меня!» В два счета она сорвала с себя фартук, дернула прочь из волос заколку, выпустив на свободу густые черные кудри, вскинула руки, но внезапно, опомнившись, бросилась к окну и закричала. «Зе! Зе! Зе, болван, поди сюда! Вылезай из-под машины, немедленно поднимись и выключи мою плиту!» Торопиться Зе из Поминондас не любил. Поэтому поднялся в квартиру соседки лишь через 10 минут. Кухня уже была полна дыма, вырывающегося из духовки, отвратительно воняло горелым кофе, попугай истошно орал на своей жердочке, а Оба нигде не было видно. «Твою же мать!» — оторопело пробормотал Зе. «Как в задницу трахнули эту заразу!» — нервно сообщил Лока. «Не трожь кашасу!» «Тебя забыл спросить!» — хамски заметил Зе, запуская руку в стенной шкафчик и вытаскивая оттуда наполовину пустую бутыль коричневого стекла. «Фу, ну и вонище! Что же-то стряслось у Абини?» В голубом доме на площади Пелауринья злая и невыспавшаяся Ашун терла в тазу белье. С верхнего этажа доносился надрывный детский рев, перемежаемый усталыми увещеваниями Жанаины. «Ну-ну, мои ангелы, мои красавцы, успокойтесь. Дайте передохнуть вашей маме». Ангелы вопили благим матом. «Надо вернуться в Бротас. Найти дома пистолет и застрелиться». Обреченно подумала Ашун. И в это время в висках у нее грянули барабаны. Тяжелый рокот наполнил голову, завибрировал в крови. «Шанго!» — пробормотала Ашун, выпуская из рук мокрый жгут пеленки. «Шанго, мой Шанго!» «Оро! Е-е, Ашун!» — ответил ей голос мужа, и атабаки ударили так, что задрожали стены. Воздух в маленькой комнате изменился, на глазах насыщаясь острой, пьянящей аше. Измученное лицо Ашун просияло. Она выпрямилась, как упругий стебель после дождя. «Донна Жанаина, вы слышите? Вы слышите? Я ухожу!» «Слышу, дочь моя!» — послышалось сверху. Лестница затряслась от шагов, но когда запыхавшаяся Жанаина появилась на пороге, комната уже была пуста. Лишь качалась отдернутая занавеской в окне и растекалась по полу лужица мыльной воды. «Шанго позвал тебя, моя девочка!» Жанаина со слабой улыбкой прислонилась к дверному косяку. «С ума сойти, какие же мы все дуры! Готовы бежать к своим мужчинам по первому же зову. А стоят ли они того?» Ответить ей было некому. Тропический лес замер, раскрыв мокрые ладони. Умолкли птицы, стихли обезьяны. Стая огромных желтых бабочек, как пятна солнечного света, замелькала под деревьями, и вместе с ними на берег, смеясь и танцуя, спустилась в своих легких одеждах Ариша Ашун. Ее сияющая аше, высветив насквозь мутный ручей, легла на воду золотистой рябью. Бабочки кружились и плескали крыльями, словно восхищаясь своим отражением в водной глади. Но через мгновение они взвелись вверх испуганной стайкой. Ручей забурлил, поднялся, помчался вперед растущими волнами, на гребнях которых прыгали и плясали сухие ветви и листья. Это летело по бурной воде Ариша Оба со вздыбленными волосами в стоящем парусом платье. Она восстала из ручья, взрывом капель, пены и песка, вынеслась на берег и приняла из рук Ашосси бесчувственную Янса. «Мы поможем тебе», — хрипло спросила Ашосси. «Отойди, брат, она справится», — отозвался Агун. «Оба сильнее всех, когда это нужно. Она сделает то, чего никто из нас не может, у нее убойная аше. Шанго ведь был ее мужем много лет». Оба лишь вздохнула, не поднимая ресниц. Основательно усевшись на мху и устроив голову Янца на своей обширной и мягкой груди, она запела низким приятным голосом. Сырой воздух задрожал, зашевелился, поплыл, расходясь, как волны от упавшего в воду листа. А шеоба, густая, из желто-красная, теплая и приятная, заполнила воздух. Застывшее лицо Янца начало меняться, терять неподвижность. Чуть дрогнули губы мулатки, едва заметная судорога пробежала по лбу, скользнула между бровями страдальческая морщинка. Раздался треск. Это сломалась сухая ветка в стиснутом до бела кулаке Ашосси. Агун, не глядя, положил руку на плечо брата и вдруг замер. Ветви деревьев были унизаны серыми козадоями. Птицы, как призраки, мелькали между стволами, скользили над землей, усаживались на переплетенные лианы, на бугристые сучья, а из темной глубины леса беззвучно неслись все новые и новые тени. Эшу растерянно оглянулся на старших братьев. «Ашосси, посмотри, что творит эта ведьма! Это уже не цапли, эти меньше! Они легко пробираются сквозь ветви! Что мы можем сделать?» «Это даже не жандайя», — чуть слышно хрипло выговорил Шанго. Агун быстро взглянул на него и тут же отвел взгляд. Чуть ли не впервые в жизни он увидел на лице своего брата ужас. А зелени деревьев уже не было видно за тускло-серым оперением множества птиц. Мертвые желтые глаза с крохотной каплей зрачка смотрели со всех сторон. Козадои сидели, встопорщив перья, открыв огромные клювы. Время от времени кто-то из них издавал глухой вздох или негромко смеялся. И, поднявшись, неторопливо перелетал ближе. Вот один из них сел на обломанный сук в двух шагах от Эшу. Тот схватил палку, замахнулся. Козадой мелко захихикал ему в лицо, взмахнул мягкими крыльями, и Эшу с криком опрокинулся на спину, а птица уже сидела на другой ветке, совсем рядом с Оба. «Что будем делать, полковник?» — почти спокойно спросил Шанго. «Они же не живые, дохлые. Кто сможет драться с духами, когда они приходят сюда? Посмотри, сколько их! Они не дадут нам уйти! Одна Янса может справиться с игунами, но она почти мертва. Они оттягивают Аше! Дьявол!» Сразу три козадоя пронеслись мимо Ашосси, а четвертый, самый большой, сквозь него. Ашосси повалился навзничь прямо в ручей, выругался, вскочив, схватил мачете и выронил его. Кольцо птиц неумолимо смыкалось вокруг Оба и Янса. Желтые полоумные глаза, не мигая, смотрели на женщин. Тихо щелкали клювы, совсем по-человечески кривясь в ухмылках. Эшу панически оглянулся и встретился взглядом с Ашун. Та улыбнулась ему в ответ, почти презрительно. Встала, встряхнула подол платья, обеими руками приподняла волосы, уронив их на плечи густой вьющейся волной, и браслеты ее дрогнули мелодичным звоном. Эшу неуверенно улыбнулся, ударил ладонью по поваленному сгнившему изнутри стволу раз, другой, третий, задавая ритм. Полое дерево отозвалось протяжным гулким звуком. Ашун закружилась по берегу. Плескались золотистые одежды, поднимались и опускались тонкие руки, со звоном скользили по ним браслеты. Свежий и сладкий запах цветов волнами расходился от танцующей Ариша любви. Шанго широко улыбнулся, с восхищением покачал головой. Усмехнулся и Агун. Козадои больше не перелетали с места на место, они застыли там, где остановил их танец Ашун. «Они не могут!» — с восторгом прошептал Эшу, дубася ладонями по пустому стволу так, что ошметки коры летели во все стороны. «Ашун остановила их! Остановила слуг и яме! Когда пляшет Ашун, никто не может не смотреть на нее. Никто, даже духи мертвых. Шанго, брат, у тебя самая лучшая баба в мире!» Шанго, внезапно вспомнив о чем-то, изменился в лице. С угрозой развернулся было к Эшу, но тот даже не заметил этого, глядя на Ашун. А та кружилась по берегу, смеялась, заполняя воздух запахом цветов, и мертвые страшные птицы неподвижно сидели на ветвях. Оба, между тем, не теряла времени. Положив ладони на лоб Янса, она отдавала свою ароматную Аше. Но постепенно с лица Оба сошла улыбка, а в глазах появилась тревога. Шанго первым заметил это. «Моей оба тяжело», — сквозь зубы выговорил он. «Я слишком давно с ней не спала, сейчас трахаться уже поздно». Ашоси и Ишу осторожно покосились на Агуна. Лицо полковника не выразило ничего. «Может быть, Ашун поможет ей?» — шепотом предложил Ишу. «С ней-то ты трахался всего неделю назад?» «Придурок!» — не поворачиваясь, сказал Агун. «Если Ашун сейчас остановится, нам всем конец. Духи накинутся сразу же». Ишу испуганно умолк. «Абинья!» — осторожно позвал Шанго. «Скоро у тебя?» «Я делаю, что могу!» — отрывисто отозвалась оба. «Я отдаю Аше, но она тут же исчезает. Кажется, эти твари всасывают ее, а собственной Аше Янса почти нет, смотри!» Шанго зло выругался. Оба была права. Темно-красную цвета свежей крови Аше Янса едва было видно. Она тускло, словно нехотя, посверкивала рубиновым блеском, как искры на сильном ветру, и сразу же гасла. А душистая Шеоба, едва поднявшись, таяла, как клочья тумана. «Надо звать сестру», — сквозь зубы выговорила Шу. «Ашеуа поможет любому», — и поднял руку. «Рирра, Эуа, Аго, Аго, Аго!» «Да где же эта проклятая соска?» Жанаина в сердцах всплеснула руками, красная пустышка вылетела из складок ее юбки и шлепнулась на пол. «И где опять носит Ишу? Голову оторву, когда явится. Он же знает, что дети без него плачут». Близнецы голосили нестройным дуэтом, лежа на разобранной постели. Не помогали ни соски, ни бутылочки с молоком. Платье Жанаины прилипало к спине. Выругавшись, женщина захлопнула окно, из которого шла влажная духота, и включила старенький кондиционер. Внизу стукнула дверь черного хода. Послышались быстрые шаги по лестнице. В комнату ворвалась перепуганная Габриэла с еще не просохшими волосами и пляжным полотенцем в руках. Дона Жанаина, простите, что беспокою вас, но Эва пропала. Мы с ней были на пляже, купались, и вдруг она сказала, что ее зовут. И сразу же пошел дождь стеной, представляете? В такую жару ни одного облака, ни одной тучки, и вдруг ливень. Когда он кончился, и Виньи не было. Я бегала всю барра. Я думала, она вернулась домой, я пошла в Бротос. Но меня остановила полиция и никуда не пустила. Карантин. Мне пришлось пойти к вам. Я ведь больше никого не знаю в Баии. Эва не приходила сюда. Может быть, нужно заявить в участок?» «Никуда заявлять не нужно, дочь моя». Слабо улыбнулась Жанаина, вытирая пот со лба. Эву позвали ее братья, и она ушла к ним. Видать, спешка была такая, что Эвинья даже не сумела тебя предупредить. «Но как же так?» Габриэла растерянно смотрела в усталое лицо женщины. «Разве так бывает? Я думала, я полагала, что все эти дела Макумбы...» «Ты же собираешься служить Яманже, девочка моя!» Жанаина слегка коснулась лике из синих и белых бусин на запястье Габриэлы. «Пора привыкать». «Донна Жанаина, но разве такое случается на самом деле, когда Ариша входит в тебя, и ты, при всем моем уважении к Макумбейрос, это все по-настоящему? Разве могут быть на свете такие вещи? Это правда?» «Дочь моя, нам кажется правдой то, что мы думаем о вещах». Жанаина кряхтя наклонилась к Каинде. Тот снова выплюнул соску, которая мешала ему полноценно орать. «А каковы эти вещи на самом деле, нам никогда не узнать. А на свете вообще может быть все что угодно. Не беспокойся об Эвинье, она вернется. Скажи-ка вот лучше, ты хоть немного понимаешь по-английски?» «Говорю свободно, но...» «О, тебе мне сам Бог послал! Беги вниз, открывай магазин. От меня сегодня все равно никакого толку. Внуки не умолкают ни на миг». Мгновение Габриэла молча внимательно смотрела на Жанаину. Затем улыбнулась, кивнула и начала спускаться по лестнице. Внизу зашумели, поднимаясь жалюзи. Скрипнула дверь, прозвенел входной колокольчик. Вскоре до Жанаины донесся уверенный голос Габриэлы. «Вы ошибаетесь, сэр. Ашала не женщина, это мужское божество. Когда-то Ашала пожелал проникнуть в тайны Нанабуруку и ради этого надел одежду ее жрицы. И с тех пор он обречен носить женскую белую одежду и аде. Что такое аде? Это традиционная корона с бисером, как вы видите. Благослови, Господь, эту девочку, что бы я без нее делала?» Жанаина достала сигарету из смятой пачки, закурила и пускала дым в окно, не сводя взгляда с голубеющей за подъемником Ла-Сьер до кромки залива, словно не слыша исступленного рева детей. Затем с сердцем швырнула окурок в раковину, посмотрела на близнецов и глубоко вздохнула, пробормотав: «Видит Бог, Нана, я хотела обойтись без этого». Полчаса спустя мать всех вод вышла из дома через черный ход. На ней было ее любимое белое платье с узором из синих раковин по подолу, за спиной висел плетеный рюкзак, а на руках наперебой орали внуки. «Бедные мои, и рады бы замолчать, но не могут», — бормотала Жанаина, быстрыми шагами уходя все дальше от дома, по пустой, залитой безжалостным солнцем улице. «Будь проклята, моя сестра! Господь, свидетель, я терпела долго, но никто не будет мучить моих детей и внуков, пока я жива. И если мои сыновья делают глупости, за них не должны расплачиваться невинные младенцы. Слышишь, Нана?» Вскоре Жанаина уже спускалась по песчаному, поросшему жесткой травой холму, к пустынному пляжу за городом. На узкой полоске белого ракушечника под манговыми деревьями не было ни души. Волны шуршали, покачивая несколько обшарпанных лодок и большую жангаду. Жангада — парусное рыболовное судно без бортов, похожее на плот. Плоская суденышка удерживала у берега обвязанной веревкой камень. Жанаина одобрительно кивнула, скинула шлепанцы и, увязая босыми ногами в песке, пошла к морю. Кряхтя, она поочередно опустила близнецов в жангаду, и наступила тишина. Благословенная тишина. Черные малыши лежали молча, распахнув в небо еще мокрые от слез глаза и открыв, словно в изумлении, беззубые ротики. Волны качали жангаду, тихо шипели, набегая на берег. Отрывисто кричали чайки. Со стороны порта донесся слабый пароходный гудок. Жанаина глубоко, облегченно вздохнула, опустилась на песок. Несколько минут сидела неподвижно, привалившись к боку жангады и блаженно улыбаясь. «Боже, нужно было сразу сделать так, чтобы внуки Иманджи не успокоились на морской воде. Ты просто старая дура. Жанаина, если не додумалась до этого в первый же час. Что ж, дети молчат. Пока. Теперь можно заняться делом». Сбросив со спины рюкзак, Жанаина извлекла из него матерчатый сверток и бережно развернула его. В свертке оказались несколько свечей из белого и синего воска. Женщина расставила их вдоль борта жангады и зажгла. Удовлетворенно посмотрев на ровно горящие язычки пламени, вытерла руки о подол платья и вынула из рюкзака обвязанную полотенцем керамическую миску. В ней оказались вареные, еще теплые клубни батата. Жанаина поставила миску на песок и достала еще одну свечу, большую, толстую, белую. Осторожно запалив фитилек, воткнула свечу в песок рядом с миской. Вздохнула, покачала головой, словно еще колеблясь, пожала плечами. Взглянула в сторону жангады, двое малышей зачарованно смотрели на бьющиеся огоньки пламени, и зажмурилась. И, подняв лицо к выцветшему вечернему небу, где уже поднимался розовый занавес заката, чуть слышно позвала: «Эпа, баба, Ашала». «И таким образом, господа, можно считать, что наши планы в Брутосе практически осуществлены». Холодный и спокойный голос Донны Нана звучал в полнейшей тишине конференц-зала компании Луар. Дюжина человек сидели за длинным полированным столом. Перед ними лежали стопки бумаг, стояли стаканы и бутылки с минеральной водой, лежали айфоны. Негромко гудел кондиционер. Доклад финансового директора фирмы занял всего 6 минут и уже подходил к концу. Донна Нана, как всегда, высказывалась кратко, по существу и без излишних сантиментов. «Не буду скрывать. Ситуация в Бротосе сложилась целиком и полностью в нашу пользу. Район практически опустел. Люди бегут по крышам и переулкам, полиция беспомощна, карантин себя оправдал. Больницы переполнены, служба здравоохранения не может сказать ничего вразумительного. Все это, разумеется, ужасно, но мы с вами деловые люди». Дона Нана скупо улыбнулась, и в ответ по залу пронесся легкий смешок. «Мы понимаем, что для бизнеса главное – правильно использовать момент, и этот момент настал. Городское управление готово отдать нам под застройку фавелы Бротаса в районе от Ладейра де Нана до Дики Пекена. И это будет стоить для Луар таких грошей, что начальная прибыль по проекту составит более 300%. Дону Нана перебил звонок мобильного телефона. Единственным человеком, который не отключал на время совещания свой айфон, был генеральный директор фирмы. И все взгляды устремились к Дону Ашала Каррейра, сидевшему во главе стола. Жестом извинившись, Дон Каррейра взял со стола свой гаджет. Его лицо не изменилось, когда он взглянул на экран. Лишь чуть заметно дрогнули брови. Но и этого было достаточно, чтобы Дона Нана послала супругу пристальный холодный взгляд, которого, впрочем, Дон Ашала не заметил. «Да, конечно. Жди, я еду». Выключив айфон, он поднялся из-за стола. «Прошу прощения, господа. Продолжайте без меня». «Что-то случилось, Ашала?» — бесстрастно спросила Дона Нана, не поднимая взгляда от бумаг. «Ничего серьезного, дорогая», — ровно произнес Дон Каррейра, пробираясь за спинками стульев к выходу. Хлопнула дверь. «Что ж, вернемся к нашему проекту», — невозмутимо продолжила Дона Нана, отбросив с лица прядь выпрямленных волос. «Сеньор Монтейро, мне хотелось бы наконец услышать отчет о поставках оборудования». Было уже совсем темно, когда на пустом шоссе остановился белый Мерседес. Дон Каррейра вышел из машины и зашагал через пляж, увязая в песке к горящему кромке воды язычкам свечей. Женаина, заметив его не спеша, поднялась на ноги. «Что случилось, Женаина?» Нарочито спокойным голосом спросила Шала. «Что-то серьезное с детьми? Ты позвонила мне первый раз за 30 лет». «Да, никогда раньше я тебя не звала. Ты приходил сам, когда считал нужным. Прости, что так вышло сейчас. Надеюсь, у тебя не будет из-за этого неприятностей». «Что за ерунда, я...» «Я знаю свою сестру, и видит Бог. Я хотела бы справиться совсем сама, но так уж и вышло. Не могу. Вон там, в Жангаде, твои внуки. Подойди и посмотри на них. Взгляни на них внимательно, Шала». Дон Каррейра сбросил дорогие плетеные мокасины от Макаренос, аккуратно подвернул брюки. По щиколотку в воде подошел к освещенной Жангаде и склонился над близнецами. И сразу же резко выпрямился. «Но это же... Кто посмел расколоть Ари детей?» «Кто?» — горько усмехнулась Женаина. «Ты не знаешь, кто из нас способен на такое?» «Но как же Нана могла?» Растеряна, еще недоверчиво пробормотала Шала. «Как она могла навредить таким малышам? Зачем?» «Как она могла, спрашиваешь ты? Тебе лучше знать, что может или не может женщина, с которой ты прожил полжизни. И знаешь, Шала, я могла понять все. Я понимаю, почему Нана мечтает растоптать меня. Я понимаю, отчего она воюет с моими сыновьями. А ты же знаешь, не в привычках моих пацанов спускать обиды. Я даже понимаю, отчего вы с ней никогда не были счастливы, хотя оба честно выполняли условия контракта». «Не говори так». «Но я никогда не позволю Нана мучить тех, кто не может защитить себя. И поэтому я обращаюсь к тебе, Ашала. Мой сын Шанго сделал глупость, не приняв от тебя благословения». «Он имел на это право». «Нельзя позволять своим обидам вытеснять здравый смысл», — отрезала Женаина. «Да, нельзя. Иначе пострадают те, кто ни в чем не виноват. Дай благословение Яше своим внукам, Ашала, и я сумею исцелить их души. Там, в океане, далеко от глины и земли, которыми владеет Нана, я могу все. Здесь же, на земле, мне трудно сражаться с сестрой. Минувшей ночью я сумела вышвырнуть ее из своего дома, но на большее, боюсь, мне не хватит сил». «Тебе придется взять меня с собой», — тщательно подбирая слова, напомнила Шала. Женаина вздохнула, отвернулась к морю. «Конечно, ты пойдешь со мной, если захочешь». «Если ты позволишь, я пойду с тобой и останусь». Короткая тишина, легкий вздох, шепот набежавшей волны. Вот уж чего не будет. И не стоит снова перетирать старую муку, прошу тебя, Шала. Через столько лет к чему все это? Но ведь я твой муж. Ну вот что, заткнись. Рассвирепела Жанаина, взмахнув руками и чуть не свалившись в воду. А Шала едва успел подхватить ее. Без тебя мне, по-твоему, мало забот? Уже ночь, нам пора начинать. И благодари Бога, что Таэба и Каинде молчат. Они вопили целую неделю, не умолкая. Мы с их матерью чуть с ума не сошли. Я уже старовата для таких подвигов, знаешь ли. Хорошо, это твоя макумба. Делай, что считаешь нужным. Ашала сел в жангаду. Жанаина отвязала веревку от камня якоря, взяла длинное весло и с силой оттолкнула суденышко от берега. Одна из свечей накренилась, упала, и Ашала, поспешно подхватив ее, заново укрепил восковой столбик на борту. Мягкий свет скользнул по личику Таэба, малыш улыбнулся, и тут же хихикнул его брат. Ашала неуверенно улыбнулся в ответ, протянув руку, тронул мягкий черный пушок на головах близнецов. Снял со своего запястья браслет из жемчужно-белых мерцающих бусин, распутал затейливое веревочное плетение в одну длинную бичеву, разорвал ее надвое, сыпал бусины в ладонь, разделил их поровну. Когда же Наина вывела жангаду в открытое море под свет поднимающейся луны, Ашала уже держал в руках два одинаковых элике, по 8 белых светящихся бусинок на каждой веревочке. «Прекрасно», — сказала Жанаина, кладя весло на дно жангады и выпрямляясь. Луна ласкала ее лицо, сделавшееся в голубоватых лучах моложе. Ашала пристально смотрел на нее, медленно протянула руку, и Жанаина, поймав его ладонь, прижалась к ней щекой. «Ни к чему это совсем, Ашала. Нам надо продолжать». «Мы продолжаем, любовь моя. Адоя, Яманджа, звезда моря». «Эпа, баба, Ашала, отец всех Ариша. Да успокойся же ты, постой. Вот Адиму. Для нас обоих. Ешь». Адиму. Угощение для Ариша, те пищевые продукты, которые любит тот или иной святой. Лично я голодна, как портовая собака. И даже не помню, когда ела в последний раз. Говоря, Жанаина торопливо разворачивала на коленях свой сверток. Пальцы женщины слегка дрожали, потертая ткань выскальзывала из них, а Шала не сводила с нее взгляда. «Ну вот, смотри. Батат — это для тебя, рис с медом, для нас обоих, и рыба. Ну, могу угостить тебя, если хочешь, но ты ее никогда не любил. И реке, без него никуда. Дело должно быть сладким, это же дети Абакаши. Киабо и бананы для близнецов». И Бере целиком, чтобы не было раздела между ними. Ну и купила на всякий случай сладостей. Дети есть дети. И реке. Сахарный тростник используется для приношения близнецам и Беже. Абакаши. Ананас. И Бере. Дыня. Но ведь они еще совсем маленькие, Жанаина. Им нельзя ничего, кроме молока. Мы съедим все за них, и наша Аше... Войдет в наших внуков. Мне ли тебя учить, Ашала? Ешь. Здесь все, что ты любишь, ешь. На синем полотенце с белым узором из рыб и раковин стояла миска с медовым рисом, лежали теплые клубни батата, завернутая в бумагу жареная рыба. Жанаина ела ее руками, погружая кусочки в миску с маниоковой мукой, катая шарики и отправляя их в рот. Глаза ее в лунном свете блестели не то грустно, не то лукаво. Ашала разламывал батат, неспешно отправлял в рот кусок за куском. Изредка руки мужчины и женщины соприкасались над едой. Жанаина разрезала дыню на дольки, гуяву на половинке, почистила для себя манго. Желтый плод истекал соком, роняя сладкие капли на грудь женщины. «Ай, Ашала, ну что ты творишь? Мы же свалимся в море, в наши-то годы. Оставь мои старые сиськи в покое, ты забыл, зачем мы здесь?» «Что я делаю не так, любовь моя?» «Ох, Ашала, вся наша жизнь одно сплошное не так. Только и делаешь, что выбираешь между разными «не так» и гадаешь, какой из них окажется хуже. С ума сойти, какая вкусная попалась дыня! А ведь купила наспех первую попавшуюся. Доедай сладости, они почти растаяли. Ах, как хорошо. Постой. Подожди, я хоть уберу посуду. Это миска Оба. Она любит ее. Да уймись же. Я ведь уже старуха, ошала. И на нас смотрят наши внуки. Они не увидят ничего плохого, клянусь тебе. Им надо учиться. Чему? Глупостям. Да их родители дадут нам с тобой в этом деле такую фору, что никому и не снилось. Ах, боже мой, ошала, да прекрати же. Осторожней, болван. Ведь вот знала же, чем все закончится. Жангада мягко покачивалась на искрящихся серебром волнах. В черном небе горели звезды, их страстный блеск обнимал море, ревниво оттесняя лукавый лунный свет. Остро, горько пахло морской солью и йодом. Насмешливый лик луны дрожал и плыл, отражаясь в воде, а навстречу ему, роясь, летели из морских глубин зыбкие золотые пузырьки. Там, в густой темноте, пели рыбы, расцветали кораллы и танцевали, вытягиваясь к луне водоросли. Яманджа, мать всех вод, поднималась в кружевах пены из пучины моря, и ее улыбка спорила с луной, и крабы цеплялись за ее подол, а в широких рукавах мечтали о придонной тьме большие осьминоги. Лунное горение растворялось в черной воде. Синяя и белая, как волны и пена на них, аше матери всех вод, поднималась к небу, и спешила ей вслед ослепительная, сверкающая, могучая энергия отца всех Ариша. Аше Яманджи и Ашала слились над спящим морем. Голубой ласковый луч опустился в Жангаду, превращаясь в аше близнецов и Бежи, Таэба и Каинда, божественных сыновей Шанго и Ашун. Шарики и лике светились в темноте, постепенно наливаясь ясной голубизной с мягким розоватым отцветом. Оплывая, догорали свечи. Близнецы тихо смотрели в небо, их ротики улыбались, медленно, неуловимо менялись лица. В карих, широко расставленных глазах больше не было безумия. Это был прямой, бесстрашный и упрямый взгляд Шанго, короля молний. Губы больше не кривились в мучительном крике. На них трепетала ласковая, лукавая улыбка Ашун. А потом ресницы близнецов дрогнули, сладко зевнул Таэба, сонно пискнул, отзываясь брату Каинде. И малыши уснули, улыбаясь, чмокая и вздыхая, как все младенцы на свете, и голубое облако Аше сомкнулось над ними. Небо над городом всех святых наполнялось ранним светом. Ночь уходила, устало волоча по морской воде мглу своего одеяния. Заря поднималась над холмами, заливая розовым вином улочки Баии. Лунный диск таял, прозрачная дымка кутала черепичные крыши и шпили церквей. Гасли, изнемогая звезды над морем, двое, крепко обнявшись, спали на дне Жангады, и рука Ашала сжимала пряди волос Яманджи, а ее ладонь лежала на седом затылке мужа. Спали в их ногах близнецы и Бежи. Перламутровый рассвет играл, наливаясь солнечной силой на бусинах и леке, обвязанных вокруг крошечных запястий. Миска с остатками медового риса качалась на коротких волнах возле борта Жангады. В ее глянцевый бок жадно тыкались маленькие рыбки. Большая черепаха, проплыв прямо под Жангадой, задела ее панцирем, и суденышко закачалось. Ашала улыбнулся во сне, крепче прижал к себе Женаину и уткнулся лицом в ее влажные от морской воды волосы. В квартале Рио-Вермельо, в апартаментах на четвертом этаже, в большой спальне на неразобранной супружеской постели, сидела, судорожно обхватив руками колени, Нана Буруку. Она не сняла офисного костюма. Дорогие туфли, небрежно сброшенные, валялись возле кровати. Остановившимися глазами Нана смотрела в окно. «Будь ты проклята! Будь ты проклята, Яманджа, уличная шлюха! Ты знала, что так будет! Что же мне теперь делать? Что мне делать? Боже, мама, отчего даже в могиле тебе нет покоя? Зачем? Зачем ты это устроила?» Никто не отвечал Нана. Рассвет хранил безмолвие. Каплям росы на подоконнике не было ни до чего дела. Бессовестный утренний ветерок думал только о себе.